Остается только одно – погибнуть с честью. Но надежда все жила в его сердце, и губы тихо прошептали, задавая себе один и тот же вопрос, мучивший его уже два дня. Но где же русские, Кадис? Вице-адмирал Фредерико Гравино хмурился от невеселых мыслей, что витали в салоне флагманского 136, пушечного линейного корабля «Сантисимо Тринидад», самого мощного из всех, когда-либо построенных на испанских верфях. Как бы горячий кабальеро не хотел нанести поражение чопорным англичанам, которых он, как всякий истовый испанец, ненавидел всеми фибрами души, вот только в исходе предстоящего боя старый моряк сомневался, раздираемый самыми противоречивыми чувствами. Испанский флот давно перестал быть повелителем океанов, потеряв в самом конце 16 века свое господство. Английские корсары, это алчное порождение океанов, нанесли невосполнимый ущерб Соединенному Королевству Кастилии и Леона. Золотой поток, что хлынул из Нового Света в Европу, их грязными руками был старательно перенаправлен, вначале ручейком, а затем и полноводной рекой прямиком в закрома лондонского Сити. Да тот же Фрэнсис Дрейк, получивший за свой разбой титул рыцаря из рук блудливой королевы, вернулся на берега Темзы на своей золотой лани, что чуть ли не по орудийные порты ушла в воду от тяжести награбленного золота. Испанцы отчаянно сражались, отстаивая свое право, но гибель непобедимой армады окончательно поставила крест на возможности на равных разговаривать с англичанами. И вот уже два столетия корабли под красно-желтыми флагами ничего не могли поделать с англичанами, былой славы не вернуть. В Сицилии острова пришлось не по нраву не только гордым кабальеро, но и их заклятым врагам-голландцам, что восстали в давние времена против короны. Впервые испанцы поступились толикой чести, желая победы вероломным бывшим подданным. Нидерланды яростно оспаривали могущество британцев, их адмиралы Дерейтер и Тромб даже громили из пушек Лондон, и не раз трепали эскадры Туманного Альбиона. Вот только мелководье голландских гаваней сыграло злую шутку, жители низменной земли изначально строили корабли куда более слабые, нежели на противоположной стороне канала. Исход войн был предрешен, торговцы уступили первенство на морях пиратам. Следующий вызов бросила Франция, активно строившая флот со времен министерства Кольбера и по настоянию короля солнца Людовика XIV. Однако, несмотря на блестящие успехи каперов, его страна постоянно теряла корабли в линейных баталиях. Единственным лучом света промелькнул Абукир, когда полтора десятка кораблей эскадры Брюя навалились на полудюжину британских. Момент был удачным до нельзя, в бухте оказалась ровно половина английской эскадры, а других Нельсон уже увел против русских в Дарданеллы. Но невероятное везение продолжилось, четыре линкора стояли на якорях, а два проходили келевание, а потому в бою не участвовали, спустив флаги после обстрела. Только этот бой стал одним единственным сражением, когда французы одержали победу, ухитрившись при подавляющем, более чем в тройном, перевесе потерять и два своих линкора. Однако все было тщетно, через полмесяца англичане зашли в бухту и уничтожили всю французскую эскадру, за исключением линкора «Женера», что сумел спастись бегством. Гравино тяжело вздохнул, как ни было больно для самолюбия, но он не мог не заметить очевидного. Все враги Британии с пугающей периодичностью терпели поражение. Эдинбург. Теперь я верю, мой генерал, что у Шотландии будет свой король и моя страна обретет независимость. Патрик Гордон чуть ли не задыхался от радости, с восторгом глядя на расцвеченные улицы Эдинбурга. Среди разноцветия флагов выделялись синие с косым белым крестом святого Андрея, который издревле считался покровителем Шотландии. Под таким гордым флагом погиб два года назад капитан Краун, доблестно сражаясь с британцами в проливе у Копенгагена. И именно сейчас, как никогда раньше, шотландцы обрели союзников русских, только завидев, пусть с обратной расцветкой, но почитаемый каждым местным жителем косой крест. Вы правы, майор. Михаил Богданович Барклай де Толли улыбнулся, но самыми краешками губ. За эти пять дней, проведенных в Шотландии, на своей исторической родине, он убедился, насколько горцы свободолюбивы и независимы. Ненависть к англичанам, давним поработителям их родины, никогда не утихала в сердцах, лишь на время, словно раскаленные угли под тонким слоем пепла, притихала, дожидаясь очередной охапки сухой соломы в костер взаимной вражды. За последний год Барклай де Толли почувствовал себя настоящим шотландцем, находясь в постоянном общении с хайлендерами Гордона, что еще на Соловках отказались служить Англии. 40-летний генерал, порядком обрусевший, словно губка впитывал в себя традиции далекой родины, и сейчас уже без усмешки смотрел на голоногих мужиков в килтах и с пониманием взирал на расцветку тартанов, затейливого узора из клеток и разноцветных полосок, что символизировал принадлежность к тем или иным кланам. Особенно поразило генерала то, что высадка весьма немногочисленного десанта и вид дюжины кораблей под Андреевским флагом немедленно вызвали всеобщее возмущение, которое, впрочем, как он догадывался, готовилось очень давно, и нужен был только толчок. Из 7 шотландских полков, находившихся на службе английской короны, комплектуемых исключительно горцами, 2, дислоцированных в самой Шотландии, немедленно восстали. Судьба остальных полков была неизвестна, но Михаил Богданович не сомневался, что крови англичанам они порядком попортят, как только горцы узнают, что происходит на родине. Хотя мало кому из мятежников удастся пробиться на север, у британцев в армии, даже после потери Индии, насчитывалось до 100 полков, так что сил хватит для уничтожения мятежных хайлендеров. Вплоть до высадки генерал считал, что ввязался в самоубийственную авантюру, с 2000 солдат воевать против британцев на их же земле сродни безумию, а надежда на восстание была эфемерной, и почувствовал себя счастливым, когда понял, что все его опасения оказались разбитыми тем невероятным энтузиазмом, что проявили горцы, поднимая это, неизвестно какое уже по счету, очередное восстание. За последние дни мятежная армия увеличилась до 15 тысяч человек, привезенного из России оружия уже не хватало. Жители равнинных гор Древней Каледонии охотно стекались под Андреевские знамена, Эдинбург, Данди, Абердин и другие города, словно по команде, начали формировать ополчение. Барклай посмотрел на рослых горцев, что спокойно и без суеты получали нарезные штуцера, доставленные на русских кораблях. Также обстоятельно подбирали снаряжение, вешали на плечи тяжелые патронные сумки. В своих удивительных беретах, бонетах, а также килтах и чулках эти рослые парни, на взгляд старого солдата, смотрелись необычно, но в их решимости и отваге русский генерал нисколько не сомневался. Каждый из горцев имел за своим правым чулком нож, на рукояти которого был выгравирован цветок чертополоха. Михаил Богданович уже познакомился с этой традицией, ни один уважающий себя горец не будет ходить без ножа, но если мирные люди носят его с внешней стороны, то волонтеры прикрепили с внутренней, а по древней шотландской традиции это означало начало войны. «Булонь, молодой человек, вы что творите?» Петр деланно нахмурился, изображая сильное недовольство. Стоявший перед ним молодой гусарский поручик вытянулся, при этом ухитрившись покаянно опустить глаза долу. Но, судя по хитровато блестевшим глазам, виновным молодой гусар себя отнюдь не чувствовал. И вот такое поведение вызвало короткий признак старческой раздражительности, как мысленно отметил про себя Петр. «Ваше стихотворение клеветникам мне понравилось, не спорю, особенно строчка». Петр наморщил лоб, припоминая, и через секунду нараспев продекламировал. «Только жребий мой иной, вы оставлены на племя, я же брошен на убой. Вы что этим наплели, молодой человек? Мы сражаемся против злейшего врага России, которого обязаны победить, и принять смерть за отчизну не просто святой долг, но и право каждого русского. Вы хотите сказать, что я своих солдат и офицеров на убой бросаю? Никак нет, ваше императорское величество». Молодого поэта пробрал от выволочки, лицо немного побледнело. «Государь, просто рифма оказалась хорошей, вот я ее и привел. Уж больно хотелось словами этих клеветников поразить, что вас дерзнули порочить. Нашелся тоже защитник государевой чести. Я что, сам себя защитить не могу? Да и врешь ты порою». Петр очень редко переходил на «ты» с дворянами при беседах, даже конфиденциальных, потому такое его обращение все воспринимали как знак чрезвычайного расположения. Денису Давыдову это тоже понравилось, доверием старого императора можно было гордиться. Но вот упрека во лжи он, как всякий уважающий себя русский офицер, перенести не мог. Редкие юношеские усики, которые обязан иметь каждый гусар, встопорщились, лицо побагровело, и поэт хрипло задышал. «Ваше императорское величество, в своей жизни я ни разу не прибегал ко лжи и ваши. Постойте, поручик». Петр резко осадил начавшего закипать офицера. «Разве я говорил о лжи? Но вы же сказали. Я лишь отметил, что ты иногда врешь в своих стихах. Ну, конечно, не во всех, но отдельные строчки имеются. Какие строчки вызвали ваше недовольство, государь? Позвольте осведомиться, Ваше императорское величество, к тому же некоторая поэтическая вольность не есть огульное вранье, это весьма допустимая фантазия, к которой прибегают все поэты. Какая, нахрен, фантазия и вольность, поручик? Ты недавно вызвал на дуэль трех человек в Петербурге и всех трех заколол саблей, как жуков булавкою. Так, я убил всего лишь мерзавцев, ваше императорское величество, тех людей, что посмели нагло клеветать на вас, государь и Россию. Зачем в военное время дуэли стали устраивать? Вы знаете, что вам за это грозит. Готов принять любое наказание, государь. Поручик вытянулся и замер, в глазах светилась непреклонная воля. Так бы и расстрелял тебя, если бы по глупости, по дурости и амбициям за клинок схватился. Убил ты, конечно, сволочей изрядных, пятимеров, шаркунов паркетных. И хоть мы избавляемся повсеместно от этой погони, но ее до сих пор много. Не так уж и много, государь. Поручик улыбнулся, вот только улыбка была недоброй, злой. Настоящие дворяне в армии и на флоте служат. Мы вам, ваше императорское величество, и государству российскому присягали, на смерть пойдем, а они... Поручик не договорил, его лицо скривилось в такой гримасе омерзения, что он даже хотел сплюнуть от презрения на пол, но вовремя остановился, сообразив, что такой нарочитый плевок может быть воспринят как знак неуважения монарха. Горяч ты, Денис, но честен, а потому наказывать тебя не буду. Вообще-то, нет худа без добра. Что дрался на дуэли, нехорошо, а потому усмири горячность, и чтоб до конца войны я об этом больше не слышал. Кровь проливать нужно в баталии, и тебе такая возможность скоро представится. Скорее бы, со вздохом произнес поручик, а то уж надоело здесь торчать. «Да и конь мой застоялся. Ты всего две недели в лагере, гусар, а уже застоялся. Тоже мне жеребец нашелся. Да ладно уж, открою тебе тайну. Завтра уже будешь туманом аглицким дышать. Так высадка будет, государь», — радостно выпалил гусар. «Будет», — добродушно произнес Петр. «Все тебе будет. Так что дуэли больше не устраивай, саблей тут не маши, а то сам нарвешься. У французов умельцы изрядные есть». Хоть Гоши приструнил их, езжай к князю, скажи, чтоб на военный совет немедленно пожаловал. Есть, ваше императорское величество. Гусар снова вытянулся, демонстрируя хорошую строевую выправку, и, лукаво сверкнув глазами, не удержался от вопроса. Государь, прошу вас, скажите мне, в какой я строчке солгал? В предпоследней, Денис, в предпоследней, добродушно засмеялся Петр. Ты их не на племя оставил, а зарезал, и правильно сделал. Нахрена такой погони потомство производить? В последний тоже солгал. Правда, наполовину. Убить тебя, конечно, могут, но и славу обрести тоже можно. Иди уж, гусар, у меня и без тебя дел много. Кадис, на погибель эскадры не поведу. Ударив кулаком по столу, твердо решил про себя Вильнев и невидящим взглядом уставился на лежащее перед ним письмо первого консула республики. Генерал Гош требовал немедленного отплытия союзной эскадры в пролив Ла-Манш, причем не позднее 29 июня, независимо от того, смогут прийти в Кадис русские корабли адмирала Ушакова или не смогут. А такой приказ означал только одно – высадка на остров будет произведена через 2-3 недели и флот требуется на ее прикрытие. Адмирал до ужаса боялся предстоящего сражения с английским флотом, хотя прекрасно знал, что союзная эскадра имеет полуторный перевес не только по числу кораблей и пушек, но и по качеству самих линкоров. Тот же французский редутабль по стоимости был намного дороже любого двухдичного англичанина, корпусом крепче и быстроходнее, благодаря чему корабли выдержали жестокий шторм, когда его эскадра совершала переход от Марселя до Кадиса. Вот только этого нельзя было сказать о командах. Адмирал воочию убедился, что французские моряки подготовлены не просто плохо, а совершенно отвратительно. «Не морская мы нация, не морская», — глухо пробормотал адмирал, чувствуя, как скулы сводит от нехорошего предчувствия. Он был прекрасным администратором, но не флотоводцем, и более того, прекрасно понимая это, все же согласился принять командование союзными эскадрами. Ведь самая страшная беда для любого военачальника – не только не верить в победу, но и в собственные силы. А в мозгу постоянно свербила только одна мысль – сражаться с англичанами бесполезно. Перед выходом Вильнев провел анализ результатов всех сражений с британцами, которые приняли за два столетия французы, испанцы и голландцы. Они оказались просто удручающими. Цифры потерь линейных кораблей соотносились как 1:10. Случайные же победы, вроде Абукира, были редчайшим и счастливым исключением, за которым чаще всего следовал быстрый и беспощадный разгром. 1 к 10, прошептал Вильнев и помрачнел еще больше. Имея такие шансы на успех, выходить в море ему совершенно не хотелось. Но не выполнить приказ Гоша было не менее страшно. Он на секунду представил, как сорвут с плеч эполеты и отправят под суд, и содрогнулся от нахлынувшего ужаса. Выбор оказался кошмарен. Выйти в море, принять смерть и погубить 20 линкоров, с чрезвычайным трудом построенных республикой, а остаться, значит предать свое имя бесчестью и получить на него несмываемое клеймо труса и изменника. Что делать, что делать? В отчаянии вскричал адмирал, вскакивая со стула. В волнении он прошел несколько шагов по салону и неожиданно остановился. В голову пришла ослепительно счастливая мысль, разом решавшая все трудности выбора. Расползающимися в улыбке губами адмирал негромко произнес, прищурив глаза от удовольствия: «А ведь это выход, да еще какой, док Гербанка». Командующий восточной эскадрой вице-адмирал Роберт Кальдер, с непривычным для европейцев, но обычным для англичан титулом первого баронета, с усмешкой взирал на сгрудившуюся в отдалении датско-шведскую эскадру, представлявшую собой жалкое зрелище. Смешно представить, но эти люди когда-то наводили ужас на Британию. И куда делись потомки свирепых викингов? Командир 98 пушечного линейного корабля принц Уэльский Томас Харди только пожал плечами, молчаливо соглашаясь со своим адмиралом. Сражение уже было выиграно, и это понимал даже самый тупой юнга, а то, что враги, вздумавшие бросить вызов флоту его величества, отошли на мелководье, не слишком спасало их положение. Они были обречены, поражение теперь могло обернуться полным разгромом. Дело в том, что Англия, которой настоятельно требовалось наличие огромного флота, вынуждена была экономить, особенно после захвата русско-французским корпусом Бенгалии, этой житницы всей Индии. Посему адмиралтейство старалось закладывать только двухдичные корабли, на палубах которых можно было разместить до 72 пушек. В отличие от тех же французов, принимавших все силы, чтобы иметь единицы кораблей и баталии намного более сильных, чем британцы, и тем самым нивелировать преимущество последних в выучке, королевский флот никак не мог позволить себе подобной роскоши. Потому стопушечные «Виктория» и «Принц Уэльский» были исключением в огромной эскадре британских линкоров. И вот теперь такая экономия на дешевых кораблях, имеющих гораздо меньшую стоимость, а соответственно размеры и осадку, сыграла свою роль. «Они думают укрыться от нас на мелководье», — усмехнулся Кальдер. «Напрасная затея. Как только мы поправим рангоут, подойдем к ним поближе и перетопим, как паршивых котят». «Я согласен с вами, сэр». Харди с нескрываемым злорадством посмотрел на вражеские корабли, что заметно потяжелели. «Вот только, сэр, как бы они ни затонули до того, как мы с ними свалимся». Договорить капитан не успел, так как повсюду раздались громкие крики моряков, которые наперебой засуетились и столпились у левого борта, возбужденно размахивая руками. «Черт побери!» Харди обернулся, из серой дымки тумана, уже изрядно прореженной ветром, в милях 4 от британской линии, медленно выползали, один за другим, ненавистные корабли со знакомыми каждому британцу длинными трубами, из которых валил черный дым, с убранными парусами, отчего их мачты казались переплетенными крестами, русские, а это могли быть только они, неумолимо шли на британскую эскадру. 1, 2, 5, 7. Томас Харди медленно и громко подсчитывал вражеские корабли, которые длинной кильватерной колонной неумолимо надвигались из серой дымки. Перевес врага был просто чудовищным, да и появившиеся на арене сражения линкоры являлись гораздо более опасным противником, чем потомки викингов. Проклятые коптилки, акульи потроха. Адмирал покрыл руганью очередную превратность судьбы. Чувствовать себя победителем и неожиданно столкнуться с ненавистным врагом в тот момент, когда корабли еще не готовы к бою, не самая ласковая гримаса капризной фортуны. «Капитан, подгоните бездельников. Нужно быстрее поставить все паруса. Иначе, дьявол меня раздери, они навалятся и угостят нас своими сатанинскими копьями. Кадис, я надеюсь, вы понимаете, Дон Фредерико, что наш выход в море сопряжен с боем, исход которого предугадать невозможно». Вильнев говорил осторожно, старательно отводя взгляд от испанского адмирала. Но тот уже давно понял, к чему идет этот разговор, и расплылся в улыбке, довольный своей догадкой. «Позвольте узнать, мон альмиранте, каково ваше решение?» За эти дни испанский адмирал успел понять главное, Его французский коллега являлся совершенно никудышным флотоводцем. Он был бы хорош в качестве морского министра на кабинетной работе среди груды бумаги, великолепным начальником порта, у которого все было бы в исправности, от арсеналов до парусных мастерских, но никак не командующим объединенной союзной эскадрой. Гравини совсем не улыбалось состоять под его началом, ему самому хотелось стать капитан-генералом. Но таково было настоятельное требование Парижа, которое в Мадриде поддержала королевская чета, надеясь на помощь союзников по Антанте. Так что приходилось терпеть, в молчании стиснув зубы, и молить Всевышнего, чтобы Вильнев не решился на выход из Кадиса раньше, чем в бухту придет из Мальты эскадра Ушакова. Именно с этим русским адмиралом испанский флагман связывал свои надежды. Во-первых, Ушаков старше по возрасту и чину, так что и он, и француз просто обязаны встать под его командование. Во-вторых, и это главное, но, как ни крути, за эти два года он сделал невозможное, несколько раз побеждал англичан, причем с блеском. Гравина, как всякий истовый моряк, с некоторой долей пренебрежения отнесся к рассказам о кургузых судах, обшитых толстыми полосами железа, от которых отскакивали даже самые тяжелые ядра. Эти первые броненосцы не были морскими судами, малейшее волнение могло привести к фатальному исходу, но как оружие, особенно в узостях и бухтах, оно оказалось чудовищно опасным против любого многопушечного парусного линкора. Потрясло адмирала и то, с какой легкостью эти утлые ковчеги топили британские корабли в Константинополе 7 лет назад и совсем недавно, у Копенгагена и в Чесминской бухте. Однако сейчас на броненосцы не следовало надеяться. Зато у русского адмирала находились под началом новейшие паровые линкоры, и то, как эти коптящие махины легко расправились с линкорами Нельсона и Паркера под Борнхельмом и Яффой, расстреляв их из чудовищных бомбических пушек и поразив чудесными самодвижущими минами, приводило Фредерика Гравину в состояние радостного возбуждения дождаться бы русских. А уж там можно выходить в море и рисковать, и Господь пошлет победы правому. Эта мысль все более крепла в голове испанского адмирала, и он молил небеса, чтобы француз не выкинул какой-нибудь дурости. «Я решил, сеньор адмирал», Вильнев слегка поклонился, золото и палет чуть сверкнуло своей мишурой, «дождаться прибытия русской эскадры, передать командование Ушакову и уже объединенным флотом нанести поражение британцам. Нас ждут в Ла-Манше, сеньор». «А да, я с вами полностью согласен, мон альмиранте». Гравина постарался скрыть вздох облегчения. «Против наших соединенных сил англичане не выстоят. И я уверен, что небеса пошлют нам победу, Лондон. Наши враги начнут высадку через месяц, никак не раньше, милорд. Для этого им еще нужно привести свой линейный флот из Кадиса да еще подождать там русскую эскадру из Мальты, если адмирал Коллингвуд не перехватит ее в Гибралтарском проливе». Уильям Питт говорил очень осторожно, тщательно подбирая слова. Его собеседник был как раз из той самой плеяды славных старых джентльменов, что создали Великую Империю, с честью пронеся флаги Святого Георгия по всем морям и океанам. А потому следовало относиться с особым почтением к седовласому флотоводцу, дожившему не только до весьма почтенных лет, но и сохранившему здравие и острый язвительный ум. «Я тоже так считаю, сэр». Последнее слово в устах старого адмирала Джона Джервиса прозвучало несколько язвительно, но граф Сент-Винсент мог себе позволить и не такое, ибо свой звучный титул он получил за морскую победу, стяжав славное имя подвигами, пойдя, как и многие другие английские моряки, по пути знаменитого Фрэнсиса Дрейка. Друтое дело политики, те люди, что считали себя вершителями судьбы великого королевства, но на самом деле выполнявшие им предначертанное и закреплявшие победы адмиралов флота его величества, и обращение к ним как милорд в официальной переписке, но отнюдь не в разговоре тет-а-тет, было особой данью традиции, по которой лишь настоящие лорды королевства, те, кто мечом расширял его пределы, заслуживали это, а отнюдь не всякие политические стряпчие. К последним британские аристократы и военные моряки относили даже министров, включая премьера, если тот не был владельцем весомого титула. Да оно и понятно, в палате общин могут болтать что угодно, но влияние на дела владычицы морей отнюдь не у этих болтунов. Они хотят оттянуть наши силы по разным местам. Голос адмирала хотя был уже чуть скрипучим от старости, но звучал так властно, что Уильям Питт почтительно подобрался. Для того и высадили десанты на западе и у скоттов. «Ну что ж, наша армия может преподать этим проклятым мятежникам такой урок, что запомнится ими навечно и впредь отобьет охоту поднимать мятежи. Но, милорд, если высадка... Вы это о чем, сэр? Лорд Сент-Винсент в таком нарочитом недоумении выгнул почти седые брови, что сердце Питта застучало в бешеном ритме. Этого он и ожидал от маститого адмирала и теперь знал, что руки у него развязаны полностью. В Ирландию и Шотландию можно отправить большую часть армии и усмирить бунтовщиков самыми жестокими репрессиями. Премьер-министр раскрыл было рот, чтобы задать мучивший его вопрос, но старый адмирал перебил его своим зычным голосом, которым он не раз отдавал приказы офицерам и матросам. Даже если Коллингвуд оплошает и через 3 недели сюда припожалуют союзники, то их утопим в канале. Под моим флагом 30 линкоров, да и сам барон Катберт, как тот старый терьер, бросится догонять убежавшую от него шуструю крысу. Ха-ха, я жду наших врагов здесь, им не помогут все их дьявольские штуки. Карибское море. Никогда еще в жизни Алексей Петрович Ермолов не думал, что окажется на краю света в самом что ни на есть смысле. Прихотлива судьба военного, извилисты ее пути. Этот 27-летний подполковник хорошо знал, но не считал, что такой поворот произойдет с ним, и было над чем сейчас подумать и о чем поразмышлять. Свою карьеру он начал ровно 12 лет назад безусым подпоручиком гвардии, но дуэли с буйным поведением не остались без внимания, и в одночасье Ермолов оказался в армии с тем же чином и весьма подпорченным послужным списком, так что надеяться на продвижение по иерархической лестнице не приходилось. Однако 7 лет назад он ухватил птицу удачи за пышный хвост, сражался под Адрианополем с янычарами, не дав тем выйти к тылу русского отряда князя Багратиона, а командовал тогда, в той сумятице, сам Константин Петрович, второй сын императора, ставший теперь византийским базилевсом и болгарским царем. Так что фарт попер, как говорят картежники. В добавление к двум ранам дерзкого поручика наградили белым Георгиевским крестом и, как следствие, автоматически произвели в капитаны, тут же переведя в гвардию с тем же чином, так что можно было считать себя армейским майором. Наслаждаться жизнью, почивая на заслуженных лаврах, Алексей Петрович не стал, настолько он имел непоседливый и живой характер, а потому вскоре очутился в училище колонновожатых, находившемся под патронажем только что созданного гвардейского генерального штаба. Туда-то он и попал в скорости, прямиком в управление, скрывавшееся под скромной литерой 2 и занимавшееся чрезвычайно нужной для государства работой по сбору сведений о сопредельных с российской державой странах, в большинстве своем весьма беспокойных и достаточно агрессивных соседей, любящих побрицать на границах оружием. Первая и пока единственная оказалась Персия. Там молодой капитан ничего не успел сделать полезного, фактически проработав только курьером и принеся горестную весть о трагической гибели посла Радищева. Хотя даже такая скромная служба была заранее, или авансом, отмечена дарованием нового чина и очередным переводом в армию. Так что быть подполковником в 27 лет – весьма достойная карьера. Грех на судьбу жаловаться. Прах подери, никогда бы не стал служить на этих лоханках. Ермолов согнулся в спазме, желудок в очередной раз содрогнулся от неизвестно от чего появившегося комка. Сейчас, с бледно-зеленым лицом, терзаемый морской болезнью, он проклинал всех и вся. Неприветливое Карибское море, что встретило штормом, и паровой корвет, смертельно надоевший за 2 месяца плавания, и капитана, с которым он достаточно близко сошелся, и даже самого императора. Петра Федоровича офицер почитал всем сердцем, но сейчас проклинал в 3 армейских загиба, которым, по своей экспрессии, весьма далеко до флотских, но, несмотря на это, не менее выразительных и горячих. Мать твою, эхо! Подполковник согнулся в жестоком приступе, чувствуя, как все его несчастное нутро выворачивает наизнанку. Нелегка царская служба, раз так страдать приходится. Булонь. Необходимые приказы уже отданы главнокомандующим принцем Суворовым, сир. Наши объединенные войска полностью готовы, а еще более ожидать наступления Штиля, на мой взгляд, не стоит. Я думаю, можно начинать экспедицию, сир. Петр с улыбкой посмотрел на генерала Гоша. Первый консул республики уже не морщился, выдавливая из себя привычное для француза обращение к королевской особе. Да и другие французские генералы восприняли такое совершенно спокойно, будто и не было 15 лет безумной революционной круговерти. За длинным столом сидело высшее командование Объединенной Союзной Армии. Петр скользнул взглядом по знакомым лицам, Гошу прямо сжал губы. Глава Французской Республики признал некоторое понижение в статусе и уже, как и сам Петр, почти не вмешивался в деятельность фельдмаршала князя Суворова, назначенного, с их общего согласия, главнокомандующим экспедицией на остров. Как пауки в банке, жрут консулы друг друга и не морщится. Победитель остался один, Гош, и теперь ему один шаг до пожизненного консула. Но вот императором он никогда не станет, нет в нем Бонапарта. Как там, и каждых тварей миллионы, и все метят в Наполеоны. Петр бросил короткий взор на лучших полководцев республики. Хитроумный Массина немного щурил глаза, Макдональд спокойно смотрел на первого консула, но в глазах сверкали какие-то огоньки. Бернадот только постукивал костяшками пальцев по столешнице, и именно на нем Петр остановил свое внимание. «А ведь не бывать тебе, братец, шведским королем!» Мысль вызвала усмешку, ведь на примере этого генерала можно было судить, насколько извилист путь революционеров и как многие быстро отказываются от своих прежних убеждений. В реальной истории Бернадот числился в неисправимых якобинцах, но когда в 11-м году ему предложили титул кронпринца шведского при бездетном короле, бывшем герцоге Карле Зюндерманландском, французский генерал охотно согласился, благо на эту должность его пропихивали шведские офицеры, бывшие его пленники, к которым он проявил исключительное благородство. Позже бравый кондотьер с монаршей короной сражался уже на стороне антифранцузской коалиции там, говоря русским языком, полностью перековался, или сучился, кому как угодно, забыв свое революционное творчество. Вот только каково было изумление придворных аристократов и лекарей, которые много позднее принялись омывать тело любимого усопшего короля, положившего начало целой династии Бернадотов на шведском престоле. На груди обожаемого монарха красовалась мастерски сделанная татуировка гильотины, отрубающей голову несчастному монарху Людовику, и короткая, но емкая надпись, шокировавшая стыдливые души придворных. Смерть королям и тиранам. Революция сама пожирает собственных детей, романтиков этого безумия, достаточно вспомнить Дантона, Робеспьера и прочих санкюлотов. А на смену им, если не берут реванш контрреволюционеры, приходят уже прагматики в генеральских мундирах. Что Гош здесь, что у нас Сталин, Иосиф Виссарионович ведь, в конце концов, маршальский мундир надел и генералиссимусом стал. А военная среда требует единоначалия и строгой подчиненности, демократия для нее острый нож. Потому-то у нас Тухачевского и прочих красных полководцев безжалостно к стенке поставили. Здесь до этого пока не дошло, но Гош убрал в Новый Свет мэра, а Жубер отправил с отрядом в мятежную Ирландию, где этого генерала могут убить англичане, что весьма вероятно. А ведь оба твердые республиканцы, уж первый точно, с масонами дружит. Жалко мэра, чистая душа, потому и опасен для Гоша, и не только для него, но, я думаю, нужно начинать нашу десантную экспедицию незамедлительно, сир. Гош внимательно посмотрел на императора, не понимая, почему тот молчит, хотя они все обговорили заблаговременно, а только задумчиво хмурит брови, о чем-то напряженно размышляя. Господин первый консул прав, нам нечего ждать у моря погоды, высадка состоится при любой. Очнувшийся от размышлений Петр словно подвел черту под заседанием известным, но перефразированным футбольным изречением. Действительно, союзные войска вот уже два дня изнывали от нетерпения, находясь в пунктах посадки, и любое промедление могло сказаться на них негативно, да и время подступило. Петр считал, и не без причины, что именно последние дни июня наиболее благоприятны для свершений. Именно с того самого часа, когда он впервые оказался в теле императора Петра Федоровича, а потому старался приурочивать именно к этому периоду наиболее важные деяния. Господа генералы, Петр внимательно посмотрел уже на своих подданных. Старик Суворов буквально ерзал на стуле от нетерпения, готовый вскочить в любую секунду и броситься навстречу марсовым потехам. Войну старый фельдмаршал любил до полного самозабвения. Таков же был сидящий рядом с ним Багратион, которому не суждено было стать фельдмаршалом. Горячий князь являлся превосходным тактиком, но никудышным стратегом, ибо кавказская кровь мешала ему сохранять хладнокровие и трезвость расчета. А вот генерал-лейтенант Бонапартов, несмотря на то, что являлся корсиканцем, смирил свою пылкую южную натуру, ни в чем не уступающую грузинской, и казался Петру словно сотканным из одних только математических формул. Вот кому я вручу армию после ухода Александра Васильевича. Чего уж тут, правду не скрыть, сейчас его последний поход, и только это удерживает в жизни. А как цель будет достигнута и Лондон падет к его ногам, так и сдаст наш старик, сильно сдаст. Петр скривил губы. Осознание этого факта мучительное и горестное, но ничего поделать было нельзя. Время безжалостно забирало старых соратников, и он чувствовал себя более в окружении подданных, чем друзей. И сейчас мысленно пожалел о том, что уже не может, как раньше, отправиться вместе со своими войсками прямо в логово извечного для России врага, а будет ждать хороших вестей на берегу. Но тем и лучше. Ни он, ни Гош ничем не свяжут Суворова, а уж лучший военный гений России за всю ее многовековую историю, не потерпевший ни одного поражения полководец не упустит своего. До Гербанка. Нужно их догнать. Юный король Густав возбужденно топнул ногой, не в силах смотреть на удаляющиеся по синей глади белые облачка парусов. То, что он недавно увидел собственными глазами, произвело на юношу неизгладимое впечатление. Хваленый британский флот позорно бежал, не выдержав сражения с подоспевшей на помощь русской эскадрой. В коротком бою были потоплены два линкора владычицы морей, а еще два, которые англичане бросили, догорели. Морские воды уже поглотили остовы кораблей, которые теперь навечно упокоились на песчаном дне, выставив из воды мачты как погребальные кресты. Два года назад Густав искренне радовался, узнав о разгроме английской эскадры у Копенгагена. Известие было настолько ошеломляющим, что он просто не мог поверить в него. Но сейчас, увидев, в каком состоянии находятся парусные корабли шведов и датчан, он умом понял, насколько опасны британцы, и то, с какой неожиданной легкостью их побили русские, перевернуло все его представления о морских сражениях. «Ваше Величество, чтобы догнать британцев, нам нужно дать полный ход, а это приведет к преждевременному исчерпанию угольных ям». Капитан второго ранга Василий Михайлович Головнин, еще молодой, не достигший 30-летнего рубежа, но уже знающий и опытный морской офицер, с такой отеческой улыбкой смотрел на юного монарха, что Густав моментально сник. «Да-да, я помню. Задача адмирала Синявина состоит в том, чтобы привести эскадру и транспорты в Дувр. Вот видите, Ваше Величество. Поэтому военные, и моряки в особенности, должны всегда помнить о приказе, данном им, и о дисциплине, на которой держится и флот, и армия. Но мой Ритвизан не сражался. Почему? Ведь его пушки были бы не лишними в этом сражении». Король из-под лобья глянул на офицера, крепко сцепив пальцы на эфесе своей знаменитой шпаги, с которой он не расставался даже на миг. Каждый раз, вынимая серебристую сталь из ножен, он ощущал идущую от нее силу. Какое уж тут расставание с подарком великого Карла. А что касается Ритвизана, Ваше Величество, его задача, как и других трех кораблей, охранять транспорты. К тому же наши команды недостаточно обучены, хотя шведы прекрасные моряки. Да-да, я понимаю. Густав угрюмо засопел. Он не считал себя моряком и, как его великий предок, хотел воевать только со шпагой в руке, чувствуя под ногами твердую гладь земли, а не раскачивающуюся из стороны в сторону палубу. К тому же корабли шли не только под белыми парусами, но и с работающей паровой машиной, которую не только он, но и многие молодые шведские моряки поначалу принимали за огнедышащего дракона из сказок. Густав сделал зарубку в своей памяти. Не только изучить паровую машину до последней железки, но стать самым прилежным учеником своего русского флаг-офицера, приставленного дедом, который выполнял еще и функции командора на небольшом союзном, всего из четырех кораблей, линейном отряде. «Не огорчайтесь, Ваше Величество, в проливе нас ждут англичане, и новый бой с ними обязательно будет. Вас ждет в Кале император Петр Федорович, ваш дед, а от него вы можете узнать гораздо больше о войне, чем могу поведать я, ваш покорный слуга».